Глава 12. Русская революция. Наверное, для понимания истории России нет понятия более важного, чем русская революция, явление сложного и запутанного, словно лабиринт. Начнем с того, что в одном и том же году случилось две революции. В феврале 1917 года было распущено царское правительство, а в октябре 1917 года власть захватили большевики под руководством Владимира Ленина. И как будто этого было мало, даты этих двух революций обычно указываются в соответствии с юлианским календарем, по которому жила Российская империя. Но согласно григорианскому календарю, принятому на землях бывшей империи в 1918 году, эти революции, соответственно, произошли в марте и ноябре 1917 года. На этом проблема с хронологией не заканчивается. Под просторный зонт русской революции историки обычно помещают и гражданскую войну в России, и международные конфликты, проходившие в границах бывшей империи с 1917 по 1921. Некоторые исследователи распространяют этот термин на значительную часть 1920-х годов или даже на весь советский период. Самый запутанный аспект русской революции в том, что определение «русское» в сегодняшнем прочтении слова заслоняет собой тот факт, что в действительности она происходила в многонациональной Российской империи. Это была революция народов, из которых русские были только одним из ее участников. Историки десятилетиями говорили об украинской революции и о революциях других народов, как о части революционных событий в самой России, или как о событиях, совпадающих с последними. Впрочем, какой бы смысл ни приписывали русской революции, она коренным образом изменила не только экономическую, социальную и культурную жизнь бывших подданных Романовых, но и отношения между народами. И драматичнее всего эти революционные изменения проявились в треугольнике имперской национальной идентичности, в ее великом, малом и белом компонентах. Пока Временное правительство, пришедшее к власти в марте 1917 года, всеми силами пыталось сохранить фасад единой общерусской нации, одна партийная группа в России совершенно спокойно признавала украинцев и белорусов отдельными народами и допускала их автономию или даже независимость. Это были большевики Владимира Ленина, небольшая фракция Российской социал-демократической рабочей партии, РСДРП, популярность и численность которой, однако, быстро росли. Как и почти все марксисты тех лет, большевики осуждали капитализм, отвергали частную собственность и верили, что будущее принадлежит пролетариату, промышленному рабочему классу, в авангард которого они ставили себя. Но в отличие от своих европейских коллег, большевики, ставшие отдельной политической силой в 1903 году, уповали не на эволюционное, а революционное восхождение пролетариата к политической власти. Государственная власть была им нужна, чтобы установить диктатуру рабочего класса и привести мир к социализму. Они предполагали, что пролетарская революция в преимущественно крестьянской Российской империи обречена на провал, если только им не удастся разжечь огонь мировой революции в Центральной и Западной Европе, где был развитый пролетариат, готовый к наступлению социализма. По составу, мировоззрению и представлениям о грядущей революции Ленин и его соратники были интернационалистами. Русский имперский национализм они считали проклятием и заявили, что готовы признать отдельную идентичность украинцев и белорусов. То, что Ленин и большевики думали о национальном вопросе в целом и о русском вопросе в частности, стало неожиданно важным 7 ноября 1917 года, 25 октября по юлианскому календарю, когда они после, в общем-то, бескровного переворота свергли Временное правительство и объявили себя новым правительством Российской Республики. Протяженность границ этой республики в то время не уточнялась. Для Ленина и большевиков, говоривших о политическом превосходстве классовых интересов, национальный вопрос имел второстепенное значение, и долгое время они его игнорировали. И лишь подъем национальных движений в Российской империи и Австро-Венгрии накануне Первой мировой войны заставил их оформить свои воззрения. В 1912 году Ленин поручил большевику Иосифу Сталину, грузину по национальности, человеку, практически неизвестному за пределами Кавказа и не умевшему читать ни на одном языке, кроме русского и грузинского, сформулировать позицию партии по национальному вопросу. Мнение большевиков требовалось определить в дебатах с австрийскими марксистами, работы которых в оригинале Сталин прочитать не мог. Полагаясь на советы Ленина, Сталин в полной мере включил идеи наставника на тему национальностей в свою статью, опубликованную в 1913 году. Впоследствии она была переработана в труд «Марксизм и национальный вопрос». Идеи, впервые сформулированные Лениным и записанные Сталиным в его работе, получили дальнейшее развитие в статьях Ленина, опубликованных в первые месяцы войны. Ленин провозглашал право всех народов Российской империи на самоопределение, вплоть до отделения, но с одной оговоркой. В конечном счете, именно рабочий класс каждой нации, впрочем, можно сказать и прямо, партия большевиков, должен был определить, самоопределение означает отделение или нет. Если отделение в понимании партии было в интересах пролетариата, тогда нация могла покинуть империю. А если нет, тогда нация должна остаться, чтобы помочь рабочему классу победить своих врагов. На бумаге принципы выглядели логично, особенно когда партия находилась в подполье или оппозиции. Но как их осуществить на деле? Первое испытание властью пришло сразу после того, как большевики захватили власть в Петрограде. В ответ на переворот киевские политики провозгласили украинскую государственность и заявили права не только на земли Центральной Украины, но и на юго-восточные губернии, в основном заселенные украинцами. Харьков, Одессу и бассейн реки Донец на востоке Украины. В Петрограде считали эти территории частью России. Еще важнее было то, что украинцы отказались сотрудничать с новым петроградским правительством. Ленин и большевики сочли это проявлением контрреволюции. 4 марта 1917 года украинские активисты образовали Центральный совет, или по-украински Центральную раду. Ее задачей было координировать деятельность всех украинских организаций, как политических, так и культурных. В политическом плане ее состав напоминал Временное правительство в Петрограде лета 1917 года. В Центральную Раду вошли деятели, близкие к кадетам, а также самые разные социалисты, приобретавшие все большее влияние. Первоначальные требования были довольно умеренными и в национальном вопросе соответствовали программе кадетов. Рада хотела, наконец, добиться того, чего активисты украинского движения требовали десятилетиями – ввести украинский язык в школьную и судебную системы. Но Михаил Грушевский, новоизбранный председатель Центральной Рады, вернувшийся в Киев в середине марта после 6 лет ссылки в России, нацелился на более амбициозную цель – территориальную автономию Украины. В конце марта 1917 года Грушевский написал программную статью под названием «Повороту нема, возврата нет», в которой угрожал Временному правительству перспективой полной независимости, если оно не согласится предоставить Украине территориальную автономию. Он писал: «Широкая автономия Украины с государственными правами украинского народа в федеративной связи – вот программа данного момента, от которой не может быть возврата назад. Любые препятствия, любые сомнения в удовлетворении ее со стороны руководителей российской державы или же правящих кругов русского общества могут повлечь только одно – перемещение центра тяжести в сторону украинской независимости. Об этой независимости русские предводители заговорили с думской трибуны еще перед войной, но они сами дали ей в руки оружие, своей шаткой уклончивой политикой в украинском вопросе в последние годы украинского лихолетия. В данный момент сторонники самостоятельной, или вернее сказать независимой Украины, готовы остаться на общей платформе широкой национально-территориальной автономии и федеративного обеспечения государственных прав Украины. Знамя независимой Украины все еще свернуто. Но не развернется ли оно в мгновение ока, если всероссийские централизаторы пожелают вырвать из наших рук стяг широкой украинской автономии в рамках Федеративной и Демократической Российской Республики? Вскоре программа Грушевского стала программой Центральной Рады. Также ее поддержали многочисленные советы крестьянских и солдатских депутатов, которые в первые месяцы после февральской революции стали новым источником законности и власти. Если в губерниях центра России революция вызвала крестьянские бунты против землевладельцев, а на Кавказе и в Центральной Азии началась череда восстаний местного населения против русских колонистов, то на Украине украинские активисты мобилизовали крестьян в поддержку территориальной автономии. Василий Шульгин, сыгравший свою роль в отречении Николая II, впоследствии сетовал на то, что украинские деятели обманули крестьян обещаниями, что если те примут украинскую идентичность и поддержат украинскую автономию, то непременно получат во владение землю и не позволят пришлым, особенно русским крестьянам, претендовать на плодородные украинские поля. Солдаты, которые с апреля 1917 года начали вступать в сформированные с согласия командования украинские подразделения, тоже поддерживали Раду, считая, что только она могла положить конец войне и вовремя отправить их домой на передел земли. Вдохновленные такой поддержкой народа, Грушевский и Рада в июне 1917 года в одностороннем порядке провозгласили территориальную автономию Украины. Дух перестройки Российской империи на федеративных началах, равно как и его спутник, идея самостоятельности трех ветвей большой русской нации, подобно джинам, вырвались из бутылок. Временное правительство попыталось загнать их обратно, отправив министров в Киев, в надежде убедить Раду отозвать заявление об автономии. Рада отказала, ее поддержали украинские национальные меньшинства, в том числе еврейские и польские социалисты. Министры решили пойти на сделку, признали Раду и ее правительство, генеральный секретариат, представителями Петроградского временного правительства на Украине. Так украинская автономия в урезанном виде пережила первую встречу с центральным правительством в Петрограде. Русские националисты негодовали. Они считали, что социалистические министры временного правительства предали русские национальные интересы. Атаку возглавил Василий Шульгин. В начале апреля 1917 года он опубликовал в «Киевлянине» статью, в которой утверждал, что если прежний режим преследовал не русских, то новый ополчился против русских, превратив государство в тюрьму для них. Шульгин был готов мириться с правлением Центральной Рады, которое называл деспотизмом организованной кучки, но только в том случае, если ее предводители поддержат продолжение войны. Но Рада предпочла мир. И еще она желала автономии, что в глазах Шульгина было равносильно измене. Это был удар в спину России, воюющей с Германией и Австро-Венгрией. Получив автономию, уверял Шульгин, Украина станет легкой добычей Германии. Впрочем, ключевым вопросом для Шульгина оставалось единство большого русского народа. Когда Временное правительство признало урезанную украинскую автономию, Шульгин счел это предательством русского народа, неотъемлемой частью которого была Украина, Малороссия и ее жители. Шульгин настаивал на том, что русские составляют на Украине большинство. Он определял принадлежность к русскому народу на основе литературного, а не разговорного языка, а если судить по числу читателей киевских газет, наследию Уваровского циркуляра и Эмского указа, то меньшинство составляли не русские, а украинцы. Важнейшим вопросом, волновавшим Шульгина, было не будущее устройства русского государства, а перекрещивание малороссов в украинцев и Малороссии в Украину. Владимир Ленин никогда не разделял тревог Шульгина относительно единства русского народа. В июне 1917 года он усердно демонстрировал, что поддерживает Раду, и не только признавал украинцев отдельной нацией, но и выступал в защиту их права на автономию или даже независимость. Эсеры и меньшевики терпели то, что Временное правительство кадетов, то есть контрреволюционных буржуа, не исполнило своего элементарного демократического долга, не объявило, что оно за автономию и за полную свободу отделения Украины, писал Ленин. Ленин видел в Центральной Раде возможного союзника в борьбе с Временным правительством. И в октябре 1917 года большевики и Рада выступили единым фронтом, стремясь изгнать сторонников правительства из Киева. Но ситуация резко изменилась после прихода большевиков к власти. Они попытались получить большинство на первом всеукраинском съезде Советов, созванном в Киеве в декабре 1917 года, чтобы повторить петроградский сценарий и захватить власть на Украине от имени Советов, но оказались в меньшинстве. И Центральная Рада, бывший союзник, стала для них врагом. Большевики перебрались в Харьков, промышленный город недалеко от границы с Россией, и объявили о создании Украинской Народной Республики Советов, УНР Советов. Она претендовала на ту же территорию, что и Украинская Народная Республика УНР, провозглашенная Центральной Радой после большевистского переворота. Рада отказалась признать двойника правительства УНР, созданного большевиками, и поддержать Ленина в его борьбе против антибольшевистских сил. Ленин и его товарищи-партийцы сочли, что Рада злоупотребила правом украинского народа на самоопределение. Выпустив манифест к украинскому народу с ультимативными требованиями к Центральной Раде, над которым работал Владимир Ленин, Лев Троцкий, второй человек в партии большевиков, и Иосиф Сталин, народный комиссар по делам национальностей, предводители большевиков одновременно признали право украинского народа на самоопределение и отказали ему в этом праве во имя революции. Начав со слов «Мы, Совет народных комиссаров, признаем Народную Украинскую Республику, ее право совершенно отделиться от России или вступить в договор с Российской Республикой о федеративных или тому подобных взаимоотношениях между ними», чуть ниже они отказали украинскому правительству в признании, заявив, что Рада ведет двусмысленную буржуазную политику, которая давно уже выражается в непризнании Радой Советов и советской власти на Украине. Эта двусмысленная политика, лишающая нас возможности признать Раду как полномочного представителя трудящихся и эксплуатируемых масс Украинской Республики, довела Раду в самое последнее время до шагов, означающих уничтожение всякой возможности соглашения. Речь шла о нейтралитете Центральной Рады в конфликте между Петроградским большевистским правительством и антибольшевистскими силами, собиравшимися на юге России, в Донской области. Ленин добивался того, чтобы Рада не разоружала сторонников его партии на Украине, блокировала доступ их противников на Дон и присоединилась к борьбе с врагами революционного режима на Украине. Это была мера самоопределения, разрешенная Лениным. Рада отказалась, и Ленин, не имея опоры внутри Украины, направил в Киев войска во главе с Михаилом Муравьевым, подполковником и бывшим начальником охраны Временного правительства, а с недавнего времени главнокомандующим войсками Петроградского военного округа. В январе 1918 года войска Муравьева начали наступление на Киев. Украинскую столицу он взял, выпустив по ней 15 тысяч артиллерийских снарядов. Один из них попал в дом Михаила Грушевского. Начался пожар, под обстрелом из-за пережитого шока скончалась престарелая мать политического деятеля. Грушевский и Рада покинули город, но прежде успев провозгласить полную независимость Украины от большевистской России. Формально Муравьев действовал от имени советского правительства Украины, сформированного в Харькове в декабре 1917 года. Комиссаром этого правительства по военным делам был Юрий Коцюбинский, сын Михаила Коцюбинского, знаменитого украинского писателя. Но армия, которая в теории подчинялась этому потомку украинской культурной элиты, расстреливала людей на улицах Киева просто за то, что те говорили на украинском. Советские войска Муравьева считали это свидетельством националистической контрреволюции. В феврале 1918 года Владимир Затонский, глава наркомата просвещения в советском правительстве УНР, ранее некоторое время исполнявший поручения Ленина в Петрограде, был арестован солдатами Муравьева на улице Киева за украинскую речь. Только мандат за подписью Ленина, найденный в его кармане, спас Затонского от расправы. Несколько недель в Киеве шли повальные аресты и расстрелы. Своего рода красный террор, ставший прообразом будущих большевистских зверств. Войдя в город, Муравьев потребовал 5 миллионов рублей на снабжение армии и велел войскам беспощадно уничтожить в Киеве всех офицеров и юнкеров, гайдамаков, монархистов и врагов революции. По некоторым оценкам, около 5000 человек, заподозренных в приверженности старому режиму или Центральной Раде, стали жертвами режима Муравьева. Среди убитых был и митрополит Киевский Владимир, Богоявленский. В конце января 1918 года Муравьев направил Ленину доклад. Порядок в Киеве восстановлен, революционная власть в лице Народного секретариата, прибывшего из Харькова Совета рабочих и крестьянских депутатов и Военно-революционного комитета, работает энергично. Весной 1918 года большевики, новые хозяева Киева, арестовали Василия Шульгина, вновь приехавшего в родной город. Поводом была его прежняя политическая деятельность. Ему повезло остаться в живых. Был план отправить его в Москву, но не вышло. Изменилась обстановка на фронте. Немецкая и австрийская армии начали наступление на Украину. В один из дней Шульгина вызвали к начальнику следственного отдела, и сказали, что отпустят, но при условии, что он вернется в тюрьму по первому приказу. Он дал обещание, и, как ни странно, его отпустили. Причина была проста. Большевики спешили покинуть город, к которому приближались немецкие войска, и не знали, что делать с пленными. Позднее они будут казнить тех, кого не смогут увезти. Но в первые дни большевистского режима Шульгину оставили не только жизнь, но и свободу. Вместе с ним новый шанс получил всероссийский проект. Большевистский переворот, совершенный в Петрограде в октябре 1917 года, Шульгин считал национальной катастрофой. Узнав о событиях в столице, Шульгин опубликовал в «Киевлянине» статью, в которой назвал большевистскую революцию прогерманским переворотом. По его мнению, иноземный враг уже вторгался не на периферию империи, а захватил ее центр. Шульгин предположил, что если германское правительство создадут в Петрограде, то русское правительство нужно создать где-то еще. К концу года Шульгин уехал из Киева на юг России, на Дон, где генерал Михаил Алексеев, бывший начальник штаба императорской армии, и генерал Лавр Корнилов собирали силы для борьбы с большевиками и продолжения войны на германском фронте. «Белое движение» под таким именем в противовес красным стала известна военная сила, сформированная укрывшимися на Дону противниками большевиков. Оно возникло как результат военного мятежа, устроенного в августе 1917 года генералом Лавром Корниловым. Целью Корнилова был роспуск Петроградского совета, набиравшего силу в борьбе за власть со слабеющим временным правительством. Мятеж потерпел поражение, что помогло большевикам взять под контроль советы в Петрограде и Москве и организовать собственный переворот в октябре 1917 года. Сподвижников Корнилова из числа имперского офицерского корпуса отправили под арест в белорусский Быхов, и там в заключение они планировали свою стратегию и тактику. Глобальной задачей было предотвратить распад России, который они считали неизбежным, если с Германией будет заключен сепаратный мир. В дни большевистского переворота, когда повсюду воцарился хаос, вызванный падением временного правительства, офицеры смогли бежать из Быхова. Они отправились на Дон, где смогли договориться с казачьей верхушкой Дона и Кубани, так как атаманы выступили против власти большевиков. Так возник новый центр силы, призванный восстановить единство России. Это было легче сказать, чем сделать. Если 1917 год закончился триумфом большевиков, то в 1918 пришли немцы и австрийцы. Они оккупировали западные губернии бывшей Российской империи на основе договоров, подписанных с лидерами Центральной Рады, и затем в феврале-марте 1918 с большевиками в Брест-Литовске. Первый из договоров позволял немецким и австрийским войскам занимать территорию формально независимого украинского государства. А за право строить нацию, предоставленное украинцам, немцы и австрийцы требовали плату, продовольствием и сырьем. Когда австро-германские войска начали марш на восток, большевики отступили, не в силах противостоять хорошо отлаженной немецкой военной машине. 1 марта большевики оставили Киев, а через два дня подписали свой собственный договор с Германией и Австро-Венгрией. Большевики уступили немецкому и австрийскому верховному командованию власть над половиной европейских владений Российской империи, от Балтики на севере до Украины на юге. Кроме того, обязались выплатить Берлину 6 миллиардов марок. Немцы прошли на юг России до самого Таганрога, захватили всю Украину и Крым. Эрих Людендорф, создатель германской военной доктрины и восточной политики, считал, что поддержка национальных движений и создание пояса из граничащих с Германией зависимых государств на территории бывшей Российской империи обезопасят расширившийся германский рейх и оставят будущую Россию, большевистскую или нет, в ослабленном положении. В декабре 1917-го Финляндия объявила о своей независимости и установила тесные связи с Германией. Они еще упрочились через 10 месяцев, когда немецкий принц был избран королем Финляндии. Похожий процесс проходил в Литве, где также в декабре 1917-го была провозглашена независимость, а следующим летом на престол был приглашен другой немецкий принц. На территории современных Эстонии и Латвии было создано, опять же в тесном союзе с Германией, отдельное объединенное Балтийское герцогство. В феврале-марте 1918 года Украина стала еще одним проектом Германии в ее плане создания буферных государств. Австро-Венгрия, у которой были на Украину свои планы, присоединилась к этому проекту и поручила его осуществление члену австрийской императорской фамилии. Эрцгерцог Вильгельм давно готовился стать королем будущего украинского государства, тесно связанного с Австрией. Он выучил украинский язык, командовал украинскими частями в австрийской армии. На Украине он получил прозвище «Красный принц», сдружился с местной элитой и защищал украинских крестьян от бесчинств австрогерманских оккупантов. Немцы опасались, что он устроит на Украине переворот в интересах Австрии и хотели, чтобы эрцгерцог уехал во свояси. Но Вильгельм или Василь, как его здесь называли, остался. Первоначально немецкое командование терпимо относилось к социалистической Центральной Раде. Но в апреле 1918 года, когда Рада не справилась с поставками продовольствия в немецкую армию, раздосадованные немцы устроили переворот, заменив социалистов на консерваторов, во главе с генералом Павлом Скоропадским, русским аристократом украинского происхождения. Василий Шульгин писал впоследствии: «Скоропадский только по фамилии мог считать себя украинцем, или точнее малороссиянином. По существу это был гвардейский офицер, до мозга костей связанный с Санкт-Петербургом. По-украински он не говорил». Впрочем, Скоропадский с охотой принял власть над украинским государством и таким образом бросил вызов Шульгину, определявшему русскую идентичность лишь языковой принадлежностью. В политическом плане выбор Скоропадского был неудивителен. Он принадлежал к все увеличивающейся группе русскоязычных украинцев, сочетавших в себе верность русской культуре с преданностью украинскому государству и народу. Весной 1917 года, с благословения командования, он стал одним из организаторов украинских воинских частей в русской армии. Придя к власти, Скоропадский провозгласил себя гетманом и объявил всех жителей Украины ее гражданами. Такой инклюзивный подход к украинскому гражданству вызвал протест Василия Шульгина и его единомышленников. Но не все сторонники единства России были столь же строги, как Шульгин. Украина Скоропадского приютила многих чиновников, политиков и офицеров имперской армии, всех, кто бежал от большевистского режима, утвердившегося в центральной части России. Многие кадеты поддерживали гетманский режим и даже входили в его правительство. Россию захватили большевики, и в украинском государстве, во главе которого стоял бывший русский аристократ, кадеты видели основу для восстановления традиционной России. Независимая Украина должна была спасти Россию, а затем обменять свою независимость на форму федеративных отношений с ней. Правильно понятые интересы Украины повелительно требуют, чтобы мы ради будущего нашей державы в меру сил и возможности домогались раскрепощения порабощенных большевиками частей бывшей Российской империи и способствовали воссозданию в них государственности. Такою политикою мы бы привлекли их всех к себе и усилили бы свое положение их дружеским сотрудничеством. Говорится в заявлении кадетов, входивших в гетманское правительство в октябре 1918 года. В ноябре 1918 года, когда уход немецких войск с Украины по окончании войны был неизбежен, Скоропадский сделал выбор в пользу федерации с будущей антибольшевистской Россией. Указ Скоропадского об отказе от украинской независимости гласил: «На федеративных принципах должна быть восстановлена древняя мощь и сила российской державы. В этой федерации Украине надлежит занять одно из первых мест, поскольку от нее пошли порядок и законность в крае, и в ее рубежах впервые сознательно возродились все униженные и притесненные большевистским деспотизмом граждане бывшей России». После этого крутого поворота в политике гетмана многие русские националисты на Украине, которые изначально скептически относились к стремлениям Скоропадского, вступали в его армию. Среди них был и сын Василия Шульгина, Василий, или, как его звали домашние, Василек. Он был убит на окраине Киева, защищая умирающий режим Скоропадского от наступающих сил возрожденной Украинской республики. Немецкие инициативы по строительству нации в Восточной Европе не ограничивались поддержкой украинского государства, независимого от России. Немцы во многом повлияли на выражение и развитие белорусской национальной идеи, с подъемом которой в монолите имперской русской нации появилось еще больше трещин. Россия потеряла Западную Белоруссию после провальной весенне-летней кампании 1915 года. Поначалу немецкие оккупационные власти не знали ни о белорусах, как о некой особой нации, ни об их национальных организациях. Но обнаружили и то, и другое спустя несколько месяцев, когда им потребовались местные кадры, чтобы ограничить влияние польских элит, преобладавших в здешних краях. В немецком отчете об этнической политике, на территории, получившей название Оберост, поляков обвиняли в том, что они задерживают национальное развитие белорусов и живут за счет этой дезориентированной группы, словно паразиты, черпая из нее новые силы для своей нации. Оберост – территория в подчинении Верховного командования всеми германскими вооруженными силами на Востоке. Автор отчета предполагал, что будущее Германии на этой земле зависит от Вайсрутенен – белорусов, переживающих возрождение и выступающих против поляков. Генерал Эрих Людендорф, немецкий командующий на этих землях, приказал создать школы, где обучение велось не на русском, а на белорусском. К концу 1917 года в школьной системе Западной Белоруссии насчитывалось 1700 учителей, которые вели уроки на белорусском, обучая примерно 73 тысячи школьников. В феврале 1916 года при поддержке и финансовой помощи Германии, немцы поставляли бумагу, начался выпуск газеты «Гоман» — эхо на белорусском языке сначала только латиницей, а затем и кириллицей. Выходила она тиражом в 3000 экземпляров, что было поразительно для нерусского и непольского издания в те дни и в тех краях. Немецкое военное командование, видя в Белоруссии нарождающуюся нацию, помогло организовать и белорусский театр, о котором немецкие газеты снисходительно писали как о воплощении самых ранних стадий театральной чувственности. Даже если сделать поправку на явный германский патернализм по отношению к Востоку, военное командование уловило главное – белорусский проект находился на начальном этапе развития. Формирование современной национальной идентичности запаздывало в Западной Белоруссии, в те дни бывшей под немецкой оккупацией, из-за множества причин, в том числе массового исхода этнических белорусов. Белорусы уходили из обжитых мест, зачастую под влиянием православных священников, многие из которых были активными членами русских националистических организаций. В своих проповедях они изображали немцев как тевтонских варваров, пришедших с одной только целью – убивать и мучить православных славян. После ухода 1,5 миллиона православных белорусов национальному проекту было трудно расширить базу. Политическая, интеллектуальная и экономическая власть в селах была в основном в руках польской шляхты, а значительную часть городского населения составляли евреи. В этих условиях белорусские активисты не видели своей политической целью создания белорусского государства, а склонялись к идее Белорусско-Литовского союза. С российской стороны линии фронта мобилизация белорусов как нации всерьез началась лишь после революции 1917 года, когда она вышла за рамки общерусского проекта, который десятилетиями продвигало имперское правительство. Большевистский переворот в Петрограде заставил и активистов белорусской национальной идеи, и социалистов-противников большевистского режима, многие из них были этническими русскими, объединиться ради поддержки белорусской государственности. В декабре 1917 года они созвали первый всебелорусский съезд, который признал советскую власть в России, но не в Белоруссии. Избранная съездом Великая Белорусская Рада провозгласила себя единственной законной властью на территории Белоруссии, неподконтрольной Германии, и объявила о том, что намерена создать белорусскую армию. Это было легче сказать, чем сделать. Большевики, имевшие власть в Петрограде и Москве и сильную поддержку солдатских комитетов на белорусском участке русско-германского фронта, распустили съезд. На их взгляд, не было совершенно никакой необходимости в существовании белорусского правительства. Вместо него большевики сформировали Совет народных комиссаров Западной области и прибалтийских губерний бывшей империи. Однако, как и в Киеве, триумф большевиков в Минске был недолгим. А после того, как Германия подписала с Украинской Радой мирный договор в Брест-Литовске и навязала свои условия большевистской России, она же оккупировала Центральную Белоруссию и в том числе Минск. Теперь под властью немцев и австрийцев была вся Украина и большая часть Белоруссии, за исключением восточной части. но немцы относились к двум национальностям по-разному. Если Украинская Рада подписала сепаратный мир с центральными державами, то Белорусская Рада не получила приглашения за стол переговоров. На Украине было правительство, признанное Берлином и Веной, а белорусские земли были просто оккупированы без каких-либо условий для возникновения отдельного государства или правительства. В каком-то роде повторилась ситуация середины 17 века, когда Украина стала частью царских владений на основе особых прав и условий, оговоренных казаками, а Белоруссию московские войска просто заняли без всяких оговорок. В конце февраля 1918 года, после того, как немецкие войска вошли в Минск, две группы белорусских активистов, одна из которых сначала сотрудничала с немцами, а другая сформировалась с русской стороны границы, встретились и после жарких споров приняли решение о создании не литовско-белорусского, а отдельного белорусского государства, независимого от России. Третья уставная грамота от 25 марта 1918 года гласила: «Теперь мы, Рада Белорусской Народной Республики, БНР, сбрасываем с родного края последнее ярмо государственной зависимости, которое насильно набросили российские цари на нашу свободную и независимую страну». Решение о независимости Белоруссии было принято незначительным большинством, и его важность была скорее символической, чем практической. Белорусы претендовали уже не на национально-культурную автономию и не на федеральный статус в будущем российском государстве, а на полную независимость. Немецкие оккупационные власти одобрили третью уставную грамоту Рады БНР, но кайзеровское правительство в Берлине отказалось признать и белорусское государство, и Белорусскую Раду как его представителя, и юридически Рада оказалась в подвешенном состоянии. А немцы совершили примерно тот же маневр, который позволил им установить на Украине консервативный режим Скоропадского. Благодаря их помощи во главе Рады БНР встал Роман Скирмунд, потомок шляхетского рода и сторонник правых взглядов. Никаких значительных полномочий Рада не получила. Она служила посредником между оккупационными властями и местным населением, консультировала немецких военачальников и заведовала самоуправлением на местах. Немцы терпели ее, но официальной властью не признавали. Белорусскую Раду не избирал народ, не поддерживал оккупационный режим, хотя само ее существование помогало продвигать идею независимой Белоруссии. Именно в это время Белоруссия обрела символы своей государственности: национальный флаг с белыми полосами вверху и внизу и красной полосой между ними, а также герб, на котором был изображен рыцарь на коне с мечом и щитом. Этот символ восходил еще к временам Великого княжества Литовского. Рада БНР открыла дипломатические представительства в Вильно, Киеве, Берлине и других европейских столицах. Выпускала белорусские почтовые марки, поддерживала культурные и издательские проекты. Предводитель белорусского движения Вацлав Ластовский представил основы белорусской национальной веры в брошюре «Что нужно знать каждому белорусу», которую Пер Андерс Рудлинг, современный исследователь белорусского национализма, назвал катехизисом. По сути, книга была попыткой заменить старую конфессиональную идентичность белорусского крестьянина на новую этнонациональную. И Ластовский был не один. Максим Богданович взывал к белорусам: «Кто вы такие? Что вы за народ? Спросит, кто так у нас, простых людей, а мы и сами не знаем. Все кругом говорят: я поляк, я литовец, я еврей. А мы уже и позабыли имя нашего народа. Вот и отказываемся от него. Говорим: я православный, я католик. Ну так это вера наша, а не народ. Послушать польский говор так и поймешь сразу, не такие они, как мы. Другие, особенно православные, зовут себя русскими. Но посмотришь на русских, что хоть из-под Москвы, хоть из-под Киева, так великую видно разницу между нами и ними. Есть между нас православные, есть католики, но народ наш один. У всех один язык, одни обычаи, одни песни, одна одежда, один уклад. Белорусы — это наш край, наша сторонка. Было у нас и свое государство, и везде звучал наш белорусский язык». Всего за год, с марта 1917 по март 1918, белорусское национальное движение, как и украинское, совершило огромный рывок. От запроса на культурную автономию до требования полной независимости. Движения различались по силе, украинское более зрелое было намного мощнее. Но оба получили выгоду от немецкой оккупационной политики. Предводители русских националистических кругов отвергли эти движения как плоды немецких интриг. Отвергли их и либеральные политики, которые в конце 1917-начале 1918 года нашли убежище на юге России, в Донской области. Ближе к концу мировой войны, когда Германия вывела войска из Украины и Белоруссии, у сторонников единой и неделимой России, пребывавших на Северном Кавказе, появилась возможность попытаться восстановить единство российского государства. И они в полной мере ею воспользовались. В январе 1919 года добровольческая армия, военная сила Белого движения, созданная на Дону русскими генералами в конце 1917 года, повела наступление на Украину и центральную часть России. Армию возглавил генерал Антон Деникин. Сперва он был в Белом движении только военачальником, а затем, после смерти Лавра Корнилова и Михаила Алексеева в 1918 году, принял и политическую власть. Деникин, поляк по матери, был решительным сторонником единой и неделимой России. У него было много причин ненавидеть большевиков. Прежде всего, он винил их в подписании Брестского договора с Германией, что привело к потере исконно русских земель. Он также выступил против Павла Скоропадского, некогда сослуживца по имперской армии, из-за сотрудничества того с Германией. Для Деникина украинское движение было угрозой, где бы оно ни возникало. На Украине или на соседней Кубани, которую в значительной степени заселяли украинские казаки, ныне мечтавшие о независимости и единстве с Украиной. Летом 1918 года Деникин отправил на Кубань войска, чтобы не уступить там власть ни большевикам, ни режиму Скоропадского. На протяжении 1919 года украинские лидеры Рады были казнены. Деникин таким образом решил свой украинский вопрос. Оставался нерешенным украинский вопрос внутри страны. В теории предводители Белого движения не были связаны ни с какой политической партией и не занимали никакой определенной позиции по вопросу о форме правления в будущем российском государстве. Все эти ключевые решения откладывались до созыва учредительного собрания. А на деле белые были близки к бывшим партиям Думского прогрессивного блока и рассчитывали на их политическую и интеллектуальную поддержку. В блок входили не только кадеты, но и монархисты. Тот же Василий Шульгин, осенью 1918 года вернувшийся на Дон. Он стал политическим советником генерала Деникина и помог не только сформулировать, но и воплотить в жизнь политику Белого движения в украинском вопросе. В августе 1919 года, когда Деникин взял Киев, Шульгин получил возможность воплотить свои взгляды на решение украинского вопроса на практике. Он был главным творцом программного документа Деникина к населению Малороссии, обнародованного накануне прибытия генерала в Киев. В нем русский язык объявлялся языком государственных учреждений и системы образования, но малорусский язык при этом не был вне закона. Он был разрешен в начальной школе, чтобы помочь ученикам овладеть русским языком. В частных школах на украинском можно было обучать и в старших классах. В судебной системе также мог применяться украинский язык. Примерно такую программу отстаивали кадеты до войны. В частности, так мыслил Петр Струве, который выступал против запрета украинского языка и культуры, но считал, что они подходят лишь для низших слоев общества, а в высших культурных сферах мог звучать только русский язык. Официальная политика в украинском вопросе, сформулированная Шульгиным и одобренная Деникиным, нанесла жестокий удар по украинской культурной программе, особенно в свете того, насколько ее поддержали Центральная Рада, а после – режим Скоропадского. На деле предводители Белого движения не смогли предоставить украинскому обществу даже минимальную свободу использования украинского языка, гарантированную обращением Деникина. В Киеве и других подвластных городах добровольческая армия закрывала украинские газеты, школы и учреждения. Анатолий Савенко, давний соратник Шульгина, отвечавший за местную пропаганду, усердно заменял вывески и знаки на украинском языке русскоязычными, а если владельцы домов отказывались это делать, на них налагался штраф. Жалобы украинцев на нарушение их культурных прав дошли до столиц Франции и Великобритании, поддерживавших выступление Деникина против большевиков. Западные державы попытались сдержать антиукраинское рвение предводителей добровольческой армии, ведь главной целью была совместная борьба войск Украинской Народной Республики под руководством Симона Петлюры и белых с большевиками. Им нужен был единый антибольшевистский фронт, а добровольческая армия не только оттолкнула от себя украинских деятелей, но и отступала после неудавшейся попытки взять Москву в ноябре 1919 года. Белая армия укрылась от большевиков в Крыму и на Южной Украине. Генерал Петр Врангель, принявший у Деникина командование вооруженными силами Юга России, порицал предшественника за попытки воевать одновременно против большевистских армий и украинских отрядов. Но лучшее, что могли предложить обессилевшие белые своим вероятным союзникам, была территориальная автономия, по образцу той, которую предоставили донским казакам, этническим русским, обладавшим сильным чувством своей отдельной исторической и социальной идентичности. В конце 1920 года правительство Врангеля, чья власть распространялась лишь на Крым и еще ряд небольших территорий, пошло на уступки украинцам только в одном. Выразило готовность подчиниться любому решению, вынесенному будущим учредительным собранием на Украине. Ни в политическом, ни в военном плане эта уступка почти ничего не значила. В ноябре 1920 года войска большевиков вошли в Крым. Врангель был вынужден эвакуировать свою 150-тысячную армию в Константинополь. Те, кто решил остаться, примерно 56 тысяч участников добровольческой армии, погибли от рук большевиков. Люди, покидавшие Крым, унесли с собой идею единой и неделимой России. Политический, идеологический и этнонациональный проект, начатый депутатами Думского прогрессивного блока в марте 1917 года, уезжал в эмиграцию. А победившим большевикам предстояло решать русский вопрос на сократившейся, но все еще огромной территории многонационального государства, над которым они обрели власть.